Ария Те Луак неподвижно стояла у края кровати, глядя на обнаженное, залитое кровью тело Лизель. Двое из ее технических специалистов-сларианцев ползали по ковру спальни, собирая образцы крови, волос и прочего. Еще один занимался терминалом в спальне, а четверо других прочесывали остальную часть квартиры в поисках любых мельчайших улик, которые могли бы пролить свет на то, что здесь произошло. Признаки борьбы были очевидны, хотя сколько всего народу участвовало в потасовке и кто это был, оставалось загадкой. Все, что они знали наверняка, это то, что человек, известный им под именем Пол Джонсон, исчез, а с ним исчезли и наркотики. Это было его не настоящее имя, конечно же. Пока этот предприимчивый человек поднимался по ступеням ее иерархической лестницы, Ария проверяла его самого. Не составило труда установить, что имя Пол Джонсон было вымышленным, но это не тревожило ее. Он далеко не единственный в ее организации использовал фальшивую личность. Несколько месяцев осторожного расследования убедили ее, что он не работал на конкурирующую банду или какое-нибудь охранное агентство, ищущее способ попасть на Омегу, но и так и не удалось выяснить, кем он был на самом деле. Она велела своим людям взять его биометрические образцы, отпечатки пальцев, оставленные на стаканах в клубе, фотографии сетчатки глаза, лица и морфологические признаки, записанные на различных камерах безопасности станции, образцы волос, кожи и даже крови, собранные Лизель, пока Пол спал рядом с ней. Ничто из этого не фигурировало ни в одной известной ей базе данных. Арии не нравилась неопределенность. Ее первым побуждением было убрать Пола, просто ради спокойствия. Она даже приказала Лизель сделать это. Но юная Азария взмолилась за его жизнь. Он обладал навыками, которые могла использовать Ария, настаивала та. Он ценен для организации. Какое бы прошлое ни лежало за его плечами, он оставил его, когда прилетел на Омегу. Сейчас он верен Арии, клялась Лизель. По крайней мере, верен так же, как может быть верен любой другой житель Омеги. В конце концов, Ария позволила себя уговорить. И вот, Лизель была мертва. За прошедшие столетия королева пиратов Омеги повидала тысячи, если не миллионы трупов, как врагов, так и друзей. Она стояла над столькими телами Азария, что уже не могла их и припомнить, и многие из них были убиты ее собственной рукой. Но ей редко выпадало видеть смерть ее собственного ребенка. По настоянию матери, Лизель держала их родство в тайне. Ария не хотела, чтобы враги использовали это знание против нее, и она не хотела, чтобы Лизель жила в постоянном страхе. Теперь все это уже не имело значения. Несмотря на бурлящую в ней ярость из-за смерти дочери, Ария не собиралась принимать скоропалительные решения. Это могла быть ответная атака когтя, хотя такой вариант казался маловероятным. Зачем приходить и мириться с ней только для того, чтобы тут же снова развязать войну? Они не настолько глупы. К тому же, у когтя не было причин забирать с собой Пола. Если бы это было их рук дело, его тело лежало бы сейчас рядом с телом Лизель. В действительности, она не могла понять, кому вообще потребовалось захватывать Пола, а это означало, что существовал значительный шанс того, что он замешан в этом деле. Она повернулась и быстро вышла из спальни. Ее лицо превратилось в непроницаемую каменную маску, когда она отвернулась от тела дочери. Санак был где-то в подъезде снаружи, пытаясь выяснить, видел или слышал ли кто-нибудь из соседей что-то существенное. Она послала с ним пару кроганов в качестве не слишком тонкого намека на то, что когда Санак задает вопрос, нужно отвечать прямо и исчерпывающе. К сожалению, вряд ли он узнал бы что-то новое. Первая охранная компания Омеги уже предложила награду в 5000 кредитов за любую информацию, которая помогла бы в задержании или уничтожении ответственных за убийство их охранников. Пока что у них не было сколь-нибудь значимых зацепок. Репутация Арии была хорошо известна всем на Омеге, но даже если 5000 кредитов не заставили никого раскрыть рот, то страх перед легендарным гневом королевы пиратов также был не способен на это. Она прошла через кухню и вышла в гостиную одновременно с возвращением Санака. Судя по выражению лица батарианца, ему нечем было порадовать ее. «Мы поговорили со всеми в этом здании», — сказал он, наклоняя голову влево, в неосознанном жесте уважения, принятом среди его народа. «Они слышали несколько выстрелов, видели, как шестеро или семеро выбежали из квартиры. Все люди. Ничего нового». «Значит, мы по-прежнему не знаем, кто Джонсон, жертва или предатель», — задумчиво проговорила она. «Я ставлю на предателя», — заявил Санак. «Людям доверять нельзя». Вместо ответа Ария поставил его на место резким взглядом. «Взгляни на доказательства. Лизель перерезали горло. Она доверяла убийце, если подпустила его так близко. А наркотики? Я хотел отнести их к вам в клуб. Джонсон настоял, чтобы они остались у него. Это кажется немного странным». «Принести наркотики в клуб значило подвергнуться глупому риску». «Дело не в том, что он сказал», — настаивал батарианец. «Дело в том, как он сказал это. Я видел, что он неравнодушен к песку. Он не мог отвести от него глаз. У него дрожали губы. Он раньше принимал. Это было очевидно. И из клуба он ушел в одиночку. Я видел, что Лизель осталась там одна». «У тебя есть теория?» «Джонсон не мог сопротивляться песку. Почувствовал затаенную жажду глубоко внутри. Поэтому он позвонил каким-то своим старым дружкам на станции. Пригласил их к себе на вечеринку. Лизель внезапно пришла к нему. Хотела удивить. Он понял, что попался. Велел остальным спрятаться в спальне. Пригласил ее зайти. Перерезал ей горло. Схватил наркотики и свалил вместе с дружками». Ария пару секунд обдумывала это объяснение. Затем отвергла его. «Это лишено смысла. Почему Лизель голая?» «Люди – больные животные, извращенцы. Наверняка изнасиловали ее, прежде чем убить. А может и после». «Ты сказал, что соседи слышали выстрелы», – быстро продолжала Ария, пытаясь отогнать прочь сцены насилия над дочерью, которые пронеслись перед ее глазами. «Объясни это». Батарианец моргнул всеми четырьмя глазами сразу, пытаясь найти вразумительный ответ. Прежде чем ему это удалось, один из соларианцев вышел из коридора, ведущего в спальню. «Терминал экстранета полностью очищен», – доложил он в отрывистой манере, свойственной его расе. Санак ухватился за новую информацию. «Ублюдок заметал следы. Он должен быть замешан в этом». «Отследите направление передачи. Мне нужны копии всех входящих и исходящих сообщений, отправленных из этой квартиры за последний месяц». Соларианец энергично помотал головой из стороны в сторону. «Человек был хитер. Закодировано, зашифровано. Невозможно восстановить сообщение». «У нас ничего нет?» – воскликнула Ария. Гнев и разочарование впервые прозвучали в ее голосе. «Нет сообщений!» – неожиданно встревоженный техник начал заикаться. «Определить адресатов возможно. Найти, кому посланы сообщения. Все, на что мы можем рассчитывать». «Делай!» – рявкнула Ария. «Найди того, с кем он говорил, понятно?» Соларианец шумно сглотнул. Словно лишившись дара речи, он лишь быстро кивнул. «Приберите тут все», — добавила Ария, направляясь к выходу. «И во имя богини прикройте кто-нибудь Лизель».